Глава 7. Йохан осторожно взял Морен на руки и поднял ее на БТР. Она тяжело дышала, кашляла, в уголках губ выступила кровь. «Что? Что? Куда?» — спрашивал он встревоженно и вытирал марли испарину на ее лбу, сочащиеся кровяные сгустки. «Поехали!» — приказал водителю. «Быстро, в госпиталь! Как ты здесь оказалась?» «Ничего, ничего серьезного!» Она облизнула губы, прислонившись головой к его руке. «Только царапнула. Впервые за две войны!» Она закашлялась, потом, проглотив слюну, продолжила. «В 17-м году я девчонкой бежала под огнем французских пушек, и хоть бы один осколок задел меня, а тут трудно дышать». Она посмотрела ему в лицо большими зеленоватыми глазами, слезившимися от боли. Он прижал ее к себе. «Крамер, доктор Виланда мне», — приказал оберштурмфюреру. «Слушаюсь». Через минуту тот передал трубку. «Доктор Виланд, штандартфюрер». «Мартин». Йохан прижал трубку плечом к щеке. «Ким, ранили на передовой. Я везу ее». «Я не знаю, что с ней. Это ты мне скажешь, что с ней. Приготовься». «Мартин, ничего страшного». Моран подняла голову. «Не пугайтесь. Я думаю, задета периферическая доля легкого». «Нет, пуля прошла по касательной, просто царапнула, и все. Небольшое кровотечение. Нужно будет сделать надрез, дренировать, перетянуть сосуд и наложить шов. Пустяшное дело, не волнуйтесь. Нет, что вы, никаких серьезных сосудов не задето. Я уверен, иначе кровотечение было бы намного сильнее. Приготовьте самую тонкую шелковую нить. Я говорю вам, не волнуйтесь, Мартин. Я же знаю, все, все обойдется». «Ты понял, жди». Батера притормозил. «Что встали?» Йохан отдал трубку и повернулся к водителю. «Да кто их знает?» В узкой горловине между двух заросших деревьями холмов ревели моторы, кричали люди. «Объезжай их!» — приказал Папер. Батера круто развернулся, но Моран даже не почувствовала этого. Йохан удержал ее, заботясь, чтобы ее не качнуло. «Виланд сказал, что больше ничего серьезного не будет», — проговорила она, прижимаясь к его груди. «Он сам справится, и я решила отправиться к тебе. Он сказал, вы помешались на нем, фрау Ким. Он на вас помешался, а вы на нем». «У него один диагноз для всех», — Йохан улыбнулся и поцеловал ее висок. «Как он только лечит. Я сам приеду». «Я не боюсь. Я прекрасно ориентируюсь. Я давно привыкла. Я остановила БТР и просил, чтобы меня подвезли. Но по пути я встретила полковника Бранта. Это врач из 17-го армейского корпуса. Я знаю еще с Польши. Он попросил меня дать совет насчет состояния одного офицера. Он сильно обгорел. Я сошла с БТР и поехала с ним». Она снова закашлялась. Изнутри прорвался характерный хлюпающий звук. Она замолчала, сжав рот рукой. «Но госпитали не располагаются на переднем крае». Он приподнял ее, чтобы ей было легче дышать. «Как это произошло, что ты очутилась под самым носом большевиков? Я увидела лисицу». Она смущенно улыбнулась, капелька крови скользнула по губам. «Лисицу?» — Йохан вытер кровь, внимательно посмотрел на нее. «Какую еще лисицу? Ну, самую обыкновенную, рыжую. Она юркнула в те развалины, около которых меня подбили. Я пошла, чтобы посмотреть, куда она побежала. Это все из-за лисицы». «Она ловила лисицу!» — Йохан покачал головой, и в глазах она прочла нежный упрек. «Ты забыла о снайперах? О своем звании?» «Нет, я не забыла о снайперах. О звании тем более». Она провела пальцами по его щеке. «Но я думала, еще рано, туман, я успею. Хорошо, что снайпер у них тупица или просто неопытный. Но больше не надо говорить, не надо, молчи!» Она снова стала кашлять, кровь пошла сильнее. «Дай мне снега», — просила она. «Снега? Да, да, снега. Надо что-то холодное. Но он же грязный. Это не имеет значения». «Стой!» — приказал Пайпер водителю. БТР замер. «Крамер, принесите снег!» Оберштурмфюрер спрыгнул с машины, набрал снег, фуражку протянул Морен. БТР снова тронулся. Она была снег щепотками и клала себе в рот, заставляя себя глотать его. Крови действительно стало меньше. Через несколько минут БТР на полной скорости въехал во двор госпиталя и остановился перед крыльцом. Доктор Виланд выбежал навстречу. «Как? Как все это получилось?» «Зачем ты ее отпустил?» Йохан осторожно спустился с БТР, держа Морен на руках. «Я отпустил!» Виланд развел руками. «Меня здесь кто-нибудь спрашивает? Она решила и пошла. А что, куда, разве меня касается?» «Мартин, успокойтесь, это ерунда, просто за дело». Морен протянула руку и едва коснулась пальцами его локтя. «Ну что ты встал?» — одернул его Пайпер. «Куда нести? В операционную?» «Да, да, в операционную. Сюда!» Виланд почти бежал вперед. Йохан бережно положил Морен на стол. Пока санитары снимали с нее обмундирование, он взял Виланда под руку и вывел в соседнюю комнату. «Это правда несерьезно?» «Я не знаю, Йохан, надо смотреть...» Доктор сдернул очки и начал их отчаянно тереть, как всегда, когда волновался. «Сейчас будем смотреть. Если все так, как она говорит, и пуля задела периферическую долю далеко от корня, то действительно ничего страшного нет. Ранение пустяковое. Правда, пустяковое для крепкого мужика, у которого мускулатура, масса, а фрау Ким — женщина тонкая, она же как тростинка, тонкая для нее. Все испытание. У нее тело разве что не просвечивает. Для красоты это хорошо, но для таких ранений это плохо. Все внутренние органы под ударом мало защищены, но это еще полбеды. Страшно другое. Виланд сделал паузу, скулы дернулись на лице. Что? Что? Говори. Йохан неотрывно смотрел на него. Придется делать наркоз. Эфирно-кислородный. А для нее любой наркоз чрезвычайно опасен. У нее слабое сердце, Йохан, очень слабое. В 42-м году у нее был сердечный приступ от усталости прямо у меня в госпитале. Тогда нам с трудом удалось поставить ее на ноги. Пришлось сделать катетеризацию. Это хорошо, что я оказался рядом, и все случилось в госпитале. А если бы в гостинице или на обратном пути в самолете, был бы летальный исход. Такие болезни не лечатся. Их можно приостановить, но только не при таком образе жизни, который она ведет. Скорее всего, после смерти Штефана в 43-м все только усугубилось. Наркоз — это огромная нагрузка на сердце. Я не знаю, как она его выдержит. «Мы будем делать все просто под новокаином», — Морен поднялась на локти, услышав слова Виланда. «Мартин, идите сюда, не надо там шептаться. Я все равно все слышу. Новокаина будет достаточно, не надо никакого наркоза». «Но фрау Ким...» — Виланд надел очки и вошел в операционную. «Ведь новокаин не гарантирует...» «Я все знаю, Мартин...» — она снова опустила голову и закашлялась. «Если что, я потерплю. Я не боюсь боли, но так будет быстрее. Меня ведь ждут раненые солдаты, у меня приказ, мне некогда разлеживаться под наркозом. Давайте новокаин, и хватит спорить. Мы прекрасно справимся». «Ну, хорошо. Тогда начнем». Доктор немного растерянно поправил халат, надел маску на лицо. «Йохан», — она повернулась к Пайперу, — «поезжай в полк, и не надо надрывать мне связь. Я сам тебе сообщу, как все будет». «Да, поезжай», — Морен протянула руку. «Не волнуйся». Йохан подошел, наклонился, взял за руку, поцеловал ее в глаза. «Пожалуйста», — негромко попросила она, — «если вдруг за это время позвонит Джилл или кто-то еще из Берлина, ничего не говорите о моем ранении. Джилл ничего не должна знать. Она начнет переживать, а когда находишься далеко и не знаешь, что случилось, можно нарисовать себе ужасные картины, а на самом деле все ерунда». «Не такая уж ерунда, фрау Ким», — возразил доктор Виланд. «Вы убедитесь, что я права. Я встану сегодня же. Это исключено». «Я останусь здесь». Йохан прижал ее руку к губам. «В соседней комнате, пока идет операция». «Нет-нет». Она отрицательно покачала головой. «Мартин прав. Поезжай. Он даст тебе знать. Я прошу, иначе он будет нервничать, дергаться. Все будет только хуже». «Ну, хорошо. Но как только все кончится, я приеду. Я буду ждать». Она прислонилась щекой к его ладони. «Тебе придется обнимать меня с пластырем и перевязкой». Она грустно улыбнулась. «Фрау прогулялась по передовой. С пластырем, наверное, не подходит, да?» Она подняла голову, посмотрела на него. «Это не имеет значения». Он наклонился, поцеловал ее глаза. «Только лучше, чтобы все поскорее зажило. Ну, езжай. Езжай, не будем терять времени». Она откинулась назад. «Покиньте операционную, штандартенфюрер», — строго распорядился доктор Виланд. «А что так сурово? «Ну, езжай же!» Йохан вышел в коридор. Доктор Виланд закрыл дверь. Она слышала, как зарычал, отъезжая БТР. «Вы считаете, Мартин, что в моем возрасте и с моим положением увлекаться мужчиной моложе меня это легкомысленно?» — спросила негромко Виланда. «Скажите правду, не стесняйтесь». «Что вы, фрау Ким?» Виланд низко наклонился над контейнером, в котором хранились в спирту шприцы. «Я едва ли смею иметь какое-то мнение. Не то что что-то говорить или думать. Это меня совершенно не касается. Более того, говорить о возрасте в вашем случае — это нелепость. У таких женщин, как вы, возраста нет». Он открыл ампулу, набирая раствор на кокаина. «А Йохан — это мужественный, смелый человек. Настоящий воин. Это один из лучших наших командиров. Он абсолютно бесстрашен. Такие мужчины всегда были достойны любви самых красивых женщин». «Ну, вы осуждаете меня за то, что я разбиваю семью», — возразила она. «Я не могу вас заставить думать иначе. Но я хочу, чтобы вы знали, Мартин, я не собираюсь разрушать то, что создавалось до меня. Я не собираюсь разбивать семью, хотя бы потому, что сама не могу ее заменить. Кто я? Я такой же солдат. Даже если эта война закончится, будет какая-то другая, мне придется отправляться на нее. Я выбрала эту дорогу. Или она выбрала меня, я не знаю. Но у мужчины должна быть гавань, где его любят и ждут. Моя гавань почти всегда пуста. Меня нет дома. Вот и весь ответ». «Фрау Ким», — Виланд подошел к ней, — «все, что я говорил о семье Йохана, этого не следовало говорить, конечно, особенно мне. Он сам скажет все, что он считает нужным, и лучше меня знает, что сказать и надо ли это. И если он молчит, то это мне вообще меньше всего касается. Я только смутил вас и сослужил Йохану дурную службу. Семья семьей, но чтобы совершать подвиги, нужно вдохновение. Теперь ведь только подвиги, пожалуй, нас и спасут, никак не меньше. Мужчины часто женятся очень рано, но жизнь испытывает их, меняет их представление и о самих себе, и о тех женщинах, которые им нравятся. Если этого не происходит, то это скорее плохо, чем хорошо. И если двое влюблены, если они счастливы, то кто смеет их осуждать? Это самое прекрасное, что только может быть». Это теперь такая редкость на фоне всего ужаса, который мы переживаем, с которым отчаянно боремся. «Фрау Ким», — он осторожно взял ее за плечи, — «довольно говорить об этом. Позвольте мне осмотреть вашу рану». Когда она открыла глаза, на постели рядом с ее головой лежали три белых розы, свежайшие, едва заметного кремового оттенка. Она взяла их, поднесла к лицу. Чудесный, тонкий запах. «Йохан был здесь?» — спросила доктора Виланда. Он сидел за столом невдалеке и разбирал какие-то бумаги. «Да, он приезжал». Мартин вскинул голову. «Он был здесь целый час. Но вы спали после операции. Как жаль». «Как вы себя чувствуете, фрау Ким?» Виланд встал из-за стола и подошел к ней, взял руку, измерил пульс. «Совсем неплохо», — она пожала плечами. «Вы были правы. Никаких значительных разрушений легочной ткани мы не обнаружили. Потому перетянули сосуд и наложили двухрядный шов. Сделали перевязку». «Хорошо». «Спасибо, Мартин», — проговорила она, все так же прижимая розы к груди. «Я почти совсем не чувствовала боли. Вы работали виртуозно. Несколько неприятных ощущений, и все. Благодарю, фрау Ким», — Виланд улыбнулся. «Ваша похвала дорогого стоит». «У вас хорошая рука. Я это испытала на себе. Большое спасибо, Мартин, за все. А Йохан, они уже выдвинулись в первый эшелон?» — спросил озабоченный через мгновение. «Да, они выдвинулись», — ответил Виланд. «Но он приедет». «Мне кажется, фрау Ким», — добавил он спустя мгновение, — «вас надо отправить в Берлин, в Шарите. Там все сделают быстрее и лучше. Вы там быстрее поправитесь?» «Нет». «Я не поеду в Берлин», — она отрицательно покачала головой. «Я останусь здесь. все самое серьезное уже позади. Заживет. Мне намного лучше, Мартин. Ну, как знаете, — доктор сдался, — я скажу Йохану, что вы проснулись. Я сама скажу. Она медленно поднялась и села в кровать, чуть поморщилась от боли. Но вам нельзя! Виланд бросился к ней, обхватив за плечи. — Ложитесь, ложитесь немедленно, пожалуйста. — Не останавливайте меня. Опираясь на спинку кровати, рукой она встала на ноги. — Я вполне могу дойти сама. — Я помогу вам. Виланд подхватил ее под руку. — Какая же вы упрямица, фрау Ким! Но надо быть осторожнее, осмотрительней. Он подвел ее к столу, усадил на стул. — Сейчас я свяжусь с ним. Пожалуйста, подождите. Она добавила три розы к тем 30, которые уж стояли в простой стеклянной вазе и благоухали по-прежнему. — Я Пантера-1, — услышала она в трубке его голос. — Йохан! Она разволновалась, и голос дрогнул. — Это я! — Ким! — Как ты? В его голосе она услышала и радостное удивление, и беспокойство. — Я в порядке. Спасибо за цветы. Мне жаль, что я спала. — Дайте мне! Доктор Виланд не выдержал. — Это все выдумки, Йохан. Она не в порядке, далеко не в порядке. Ей нельзя двигаться, вставать. Она расхаживает по палате. — Не слушай его, Йохан. Ты там безобразничаешь. Я приеду скоро. Приезжай. Я жду. Она отдала Мартину трубку. Он снова взял ее под руку. — Теперь в кровать, фрау Ким. Немедленно. Не дай бог, снова начнется кровотечение. — Нет, Мартин, она отрицательно покачала головой. — Коли я дошла до стола, принесите-ка мне карточки всех вновь поступивших. — Зачем? — Вам нужен отдых, покой. И скажите, пусть приготовит мой мундир. Если я какое-то время не смогу оперировать, то я могу помочь вам по-иному. Приказ никто не отменял. Я должна исполнять свой долг, как все. Тем более идет подготовка крупного наступления. Но я не хотел бы вас перегружать. Несите карточки, Мартин. Я посмотрю, кого надо оперировать в первую очередь. Он приехал спустя полтора часа и, спрыгнув с БТРа, сразу вбежал в палату. — Ким, в госпитале, штандартенфюрер. Неплохо надеть халат, — недовольно дернул брови Виланд, — а нестись прямо с дороги, на которой грязь, разлитое топливо, чего только нет, сразу в стерильное помещение. — Какая строгость, доктор Виланд! — Пайпер улыбнулся. — Прошу прощения, мы пойдем погуляем. Он взял шинель и, завернув в нее, Морен приподнял на руки. Она обняла его за шею. — Как это погуляем? Виланд вскочил со стула и едва не уронил очки. — Вот так погуляем. Во дворе мы недолго, правда? Он поцеловал ее в щеку. — Ну ладно, идите. Виланд махнул рукой. Он вынес ее во двор, поднес к БТРу и усадил на броню. — Мартин сказал, ты уезжаешь в Берлин? Его светлые глаза внимательно смотрели ей в лицо. — В Берлин? — она удивилась, поправила козырек его фуражки. — Когда он успел это сказать? — Когда ты спала после операции. — Но это его мнение, что надо ехать в Берлин. Морен положил руки ему на плечи. — Он считает, что там все сделают лучше и быстрее. Я сказал ему, что это не так. Там вокруг меня соберется целая толпа, все будут сожалеть. Приедут Ева, Магда, обязательно Рейхсфюрер и фрау Марта вместе с ним. Может быть, даже фюрер позвонит, если Ева все опишет ему как следует в драматическом ключе. Будет много рассуждений, сожалений, вздохов, а лечение ничуть не лучше. Это я точно знаю. Кто будет меня лечить? Она пожала плечами. Я сама буду себя лечить. Или кто-то другой под моим руководством. Так это я с успехом могу сделать и здесь. Нет, я остаюсь здесь. Я решила. В Берлине ничего не сделают лучше. Мне лучше всего с тобой. Штандартенфюрер, — их прервал Крамер, — командир дивизии на связи. Придерживая Морен, Пайпер взял трубку. — Слушаю, бригада фюрер. — Да, понял. — Слушаюсь, бригада фюрер. Будет исполнено. Он вернул трубку Крамеру. — Что? Морен тревожно взглянул ему в лицо. — Мне надо ехать. Сейчас я отнесу тебя в палату. — Не надо, я дойду сама. Об этом не может быть и речи. Он поцеловал ее и уехал. Опять уехал. Она смотрела в окно, как будто рванулся с места и на высокой скорости выехал со двора. «Фрау Ким», — доктор Виланд подошел к ней, — «не поймите меня превратно, но я призываю вас к разумной осмотрительности. Йохану море по колено, но вы должны помнить, что у вас слабое сердце, на него сейчас легла большая нагрузка. Йохану я уже говорил об этом, но он, конечно, вряд ли может себя сдерживать. Он в вас влюблен». «И я влюблена в него», — ответила она, усаживаясь за стол. «Такая вот история. Но мы с вами, Мартин, знаем, что любовь лечит лучше других лекарств. Когда человеку хочется жить, и жизнь пульсирует в крови, никакая смерть его не возьмет, она уберется и спрячется, ее днем с огнем не отыщешь». «Это правда», — согласился Виланд. «Я вам не смею препятствовать. Что я еще могу сказать? Вы сами знаете лучше меня», — он вздохнул. «Я только могу дать совет. Пожалуйста, берегите себя. Будьте осторожны. Кто мог подумать, что такое случится?» «Порой мне бывает жаль, Мартин». Она снова посмотрела в окно. «Что я не могу жить такой жизнью, как большинство женщин? Что мне, по сути, нечего предложить мужчине, кроме себя самой? Я могу быть любовницей, но семья... Для меня это оказалось невозможно. И теперь уж поздно что-нибудь менять. Просто не нашлось никого, кто захотел бы вас принять такой», — мягко ответил доктор. «А вы бы хотели иметь такую жену, как я, Мартин?» Она посмотрела на Виланда с улыбкой. «Нет, не чтобы посмотреть в музее, кто и когда ее изобразил, в каком виде, а просто у себя, дома, каждый день». «Я? Об этом даже невозможно подумать!» Виланд смутился, на щеках проступил румянец. «Я же не Йохан Пайпер, чтобы гнать БТРа на полной скорости на противника, стреляя одновременно из всего оружия, какое только есть. Это же просто смерч. И не Отто Скорцени, чтобы освобождать Муссолини». «Я не говорю о том, чтобы освобождать Муссолини». Мариан села за стол и устало опустила голову на руки. «Освобождать Муссолини и просто любить меня — это совершенно разные вещи. Я всегда хотела, Мартин, чтобы меня просто любили, — призналась она, — без Муссолини, без всей этой помпы. Это интересно молоденьким девушкам, которые сами ничего не могут достичь в жизни, и им кажется, что герои сделают ее интересной. На самом деле герои делают жизнь часто невыносимой. А я бы хотела жить в тихом доме, нянчить детишек, варить суп и ждать, когда муж придет с работы. Нет, не после освобождения Муссолини и не после похищения еще какого-нибудь диктатора, а, например, из банка. Наверное, это и есть счастье. Но ни в каком банке вы не найдете такого мужчину, как Йохан Пайпер. Мартин пожал плечами. Для чего это? К тому же вы никогда не откажетесь от своей профессии. Не откажусь. Морен кивнула. Теперь уж не откажусь. Но, как ни странно, Мартин, я не всегда хотела ее иметь. А было время, и вовсе не хотела, даже и не думала никого резать и зашивать и лечить ангину. Никто не поверит, что я когда-то мечтала о принце, который все положит к моим ногам. Всю свою жизнь мечтала, как все 16-летние дурочки, и мне даже довелось обручиться с одним принцем, настоящим, не сказочно вовсе. Но это все-таки не так удивительно, — она улыбнулась, — как то, что об этом принце я мечтаю до сих пор. Не о том, чтобы он освободил Муссолини на радость фюреру, а чтобы хоть что-то сделал мне на радость, на самую простую, человеческую радость, ну, хотя бы не изменял мне, что ли. «У меня в голове не укладывается, как можно вам изменять?» Виланд посмотрел на нее с недоумением. «Кто может вам изменить? В чем может быть большее счастье?» Доктор запнулся. «Вы преувеличиваете. Я говорил о жене Йохана, да, она милая, но с вами, фрау Ким, это все никак не сравнится. Это как какие-то другие планеты, другой мир, о такой женщине, как вы, мужчины, мечтают все. Где-то в глубине души мечтает каждый. Только их нет, таких женщин нет. Точнее, их очень мало, единицы. Ведь вы не только красивы, у вас есть этот шарм, это обаяние, вы талантливы в своем деле, вы смелая. Вы можете, например, взорвать железнодорожную станцию. Это что-то невероятное даже для меня, для многих мужчин, поверьте. Это какие-то женщины древности, полубогини, только они были таковы, валькирии. Нет, Мартин, счастье в том, что я герой, а она дурочка. Вот это и есть настоящее счастье для некоторых. Но я не знаю. Доктор махнул рукой и недоверчиво усмехнулся. Значит, сами они не герои, а только изображают из себя. А я так думаю, если ты не герой, то сколько ни строй из себя, все равно все выяснится. Правда, я не знаю, о ком вы это. О Скорцени? Но он не таков, я думаю, хотя не знаю, я его не знаю совсем. Вот Йохан я знаю. Он настоящий герой. И все вполне закономерно. Вы знаете, что теперь рейхсфюрер побуждает всех жениться рано, чтобы рождалось как можно больше детей? Это у него пунктик. Тем более Йохан служил у него адъютантом в юности. А адъютантам он и вовсе спуска не дает. Сам подбирает им невест. Но мы с вами знаем, что настоящую любовь к женщине мужчина может испытать не раньше 30 лет, пока что-то не попробует. Не испытает в жизни настоящего риска, не познает потери, скорби, мужественные дрожи перед атакой. Это физиология. Адреналин пробуждает страсть. Страсть к женщине и час совсем не к той, которую одобрил рейхсфюрер. А страсть, без которой жизнь мужчины бессмысленна. Страсть, которая лечит его раны быстрее всяческих лекарств. Страсть долгая, возможно, на всю оставшуюся жизнь. Сколько об этом написан романов, сколько сложно прекрасных легенд, еще самой древности. Любовь — это не только тело, но тело и душа вместе в унисон. А душа мужчин взрослеет гораздо позже тела. Все ранние браки — только источник будущих страданий. Недаром прежде считалось, что раньше 35 лет мужчине жениться не стоит. Так что план для рейхсфюрера Йохан выполнил. Детей он ему родил, истинных арийцев, как заказывали. Теперь осталось главное. Самое главное в жизни, — Виланд улыбнулся, — любовь. Страсть, прекрасная женщина, которой достойны только герои, герои нации, без преувеличения. Валькирия. Настоящий тевтонский рыцарь, закованный в броню, и прекрасная валькирия с длинными волосами. Это достойно древней легенды. Вы говорите романтично, Мартин. А часто нас, врачи, считают унылыми занудами, для которых в человеке нет никаких тайн, только одна физиология. Тевтонский рыцарь — это я, согласна. Но валькирия... Морен грустно покачала головой. Вы же видите, Мартин, мне привезли цветы на батарее. Я счастлива. В Берлине мне никто не привозит цветов. И не привозил. А все чаще привозят больных и раненых. На батарее, просто в санитарном фургоне. Не думаю, чтобы валькирии так радовались розам, а я искренне рада. Так мало мне надо. Но в будущем, Мартин, многие женщины пойдут по моему пути».